Подпись Данглара. Утро настало пасмурное и унылое. Ночью гробовщики исполнили свою печальную обязанность и зашили лежащее на кровати тело в саван, скорбную одежду усопших, которая, что бы ни говорили о всеобщем равенстве перед смертью, служит последним напоминанием о роскоши, любимой ими при жизни. Этот саван был не что иное, как кусок тончайшего батиста, купленный Валентиной 2 недели тому назад. Но Нуартье еще вечером перенесли из комнаты Валентины в его комнату. Против всяких ожиданий старик не противился тому, что его разлучают с телом внучки. Аббат Бузони пробыл до утра и на рассвете ушел, никому не сказав ни слова. В 8 часов приехал Довриньи. Он встретил Вильфора, который шел к Нуартье, и отправился вместе с ним, чтобы узнать, как старик провел ночь. Они застали его в большом кресле, служившем ему кроватью. Старик спал спокойным, почти безмятежным сном. Удивленные, они остановились на пороге. — Посмотрите, — сказал Довриньи Вильфору. Природа умеет успокоить самое сильное горе. Конечно, никто не скажет, что господин Нуартье не любил своей внучки, и, однако, он спит. — Да, вы правы, — с недоумением сказал Вильфор. — Он спит, это очень странно, ведь из-за малейшей неприятности он способен не спать целыми ночами. «Горе сломило его», — отвечал Довриньи, и оба, погруженные в раздумье, вернулись в кабинет королевского прокурора. «А вот я не спал», — сказал Вильфор, указывая Довриньи на нетронутую постель. «Меня горе не может сломить. Уже 2 ночи я не ложился, но зато посмотрите на мой стол». Сколько я написал в эти 2 дня и 2 ночи, сколько рылся в этом деле, сколько заметок сделал на обвинительном акте убийцы Бенедетто. О, работа, моя страсть, мое счастье, мое безумие, ты одна можешь победить все мои страдания. И он судорожно сжал руку Довриньи. — Я вам нужен? — спросил доктор. — Нет. — сказал Вильфор. — Только возвращайтесь, пожалуйста, к 11 часам. В 12 часов состоится вынос. Боже мой, моя девочка! Моя бедная девочка! И королевский прокурор, снова становясь человеком, поднял глаза к небу и вздохнул. — Вы будете принимать соболезнования? — Нет. Один мой родственник берет на себя эту тягостную обязанность. Я буду работать, доктор. Когда я работаю, все исчезает. И не успел доктор дойти до дверей, как королевский прокурор снова принялся за свои бумаги. На крыльце Довриньи встретил родственника, о котором ему говорил Вильфор, личность незначительную как в этой повести, так и в семье, одно из тех существ, которые от рождения... предназначена играть в жизни роль статиста. Одетый в черное с крепом на рукаве, он явился в дом Вильфора с подобающим случаю выражением лица, намереваясь его сохранить, пока требуется, и немедленно сбросить после церемонии. В 11 часов траурные кареты застучали по мощеному двору, и предместье Сент-Оноре огласилось гулом толпы, которая одинаково жадно смотрит и на радости, и на печали богачей, и бежит на пышные похороны с той же торопливостью, что и на свадьбу герцогини. Понемногу гостиная, где стоял гроб, наполнилась посетителями. Сначала явились некоторые наши старые знакомые — Дебре, Шаторено, Бошан, потом все знаменитости судебного, литературного и военного мира. Ибо господин де Вильфор, не столько даже по своему общественному положению, сколько в силу личных достоинств, занимал одно из первых мест в парижском свете. Родственник стоял у дверей, встречая прибывающих, и для равнодушных людей, надо сознаться, было большим облегчением увидеть равнодушное лицо, не требовавшее лицемерной печали, притворных слез, как это полагалось бы, в присутствии отца, брата или жениха. Те, кто был знаком между собой, подзывали друг друга взглядом и собирались группами. Одна такая группа состояла из Дебре, Шаторено и Бошана. «Бедняжка», — сказал Дебре, невольно, как, впрочем, и все платят дань печальному событию, «такая богатая, такая красивая. Могли бы вы подумать об этом, Шаторено, когда мы пришли, давно ли? Да, 3 недели, месяц тому назад, самое большее. Подписывать ее брачный договор, который так и не был подписан». — Нет, признаться, — сказал Шаторено. — Вы ее знали? — Я говорил с ней раза 2 на балу у госпожи де Морсер. Она мне показалась очаровательной, только немного меланхоличной. — А где мачеха, вы не знаете? — Она проведет весь день у жены этого почтенного господина, который нас встречал. — Кто он такой? — Это вы о ком? — Да господин, который нас встречал, он депутат? — Нет, — сказал Бошан. Я осужден видеть наших законодателей каждый день, и эта физиономия мне незнакома. — Вы упомянули об этой смерти в своей газете. — Заметка не моя, но она наделала шуму, и я сомневаюсь, чтобы она была приятна Вильфору. Насколько я знаю, в ней сказано, что если бы 4 смерти последовали одна за другой в каком-нибудь другом доме, а не в доме королевского прокурора, то королевский прокурор был бы, наверное, более взволнован. Но доктор Довриньи, который лечит и мою мать, говорит, что Вильфор в большом горе, — заметил Шаторено. — Кого вы ищете, Добре? — Графа Монте-Кристо. Я встретил его на бульваре, когда шел сюда. Он, по-видимому, собирается уезжать. Он ехал к своему банкиру, — сказал Бошан. — Его банкир Данглар? — спросил Шаторено у Дебре. — Как будто да, — отвечал личный секретарь с некоторым смущением. — Но здесь не хватает не только Монте-Кристо. Я не вижу Мореля. — Мореля? — Разве он с ними знаком? — спросил Шаторено. — Мне кажется, он был представлен только госпоже де Вильфор. — Все равно ему бы следовало прийти, — сказал Дебре. О чем он будет говорить вечером? Эти похороны злоба дня. Но тише помолчим, вот министр юстиции и исповеданий. Он почтет себя обязанным обратиться с маленьким спичем к опечаленному родственнику. И молодые люди подошли к дверям, чтобы слышать спич министра юстиции и исповеданий. Бошан сказал правду. Идя на похороны, он встретил Монте-Кристо, который ехал к Данглару на улицу шоссе Дантен. Банкир из окна увидел коляску графа, въезжающую во двор, и вышел ему навстречу с грустным, но приветливым лицом. — Я вижу, граф, — сказал он, протягивая руку Монте-Кристо, — вы заехали выразить мне сочувствие. — Да, такое несчастье посетило мой дом, что, увидав вас, я даже задал себе вопрос, не пожелал ли я несчастья этим бедным морсерам. Это оправдало бы пословицу «не рой другому яму, сам в нее попадешь». Но нет, честное слово, я не желал морсеру зла. Быть может, он был немного спесив для человека, начавшего с пустыми руками, как и я, обязанного всем самому себе, как и я. Но у всякого свои недостатки. Будьте осторожны, граф. — Людям нашего поколения, впрочем, простите, вы не нашего поколения, вы человек молодой. Людям моего поколения не везет в этом году. Свидетель тому наш пуританин, королевский прокурор, который только что потерял дочь. Вы посмотрите, у Вильфора странным образом погибает вся семья. Морсер опозорен и кончает самоубийством. Я стал посмешищем из-за этого негодяя Бенедетто, и вдобавок... — Что вдобавок? — спросил граф. — Увы, разве вы не знаете? Какое-нибудь новое несчастье? Моя дочь, мадемуазель Данглар? — Эжени нас покидают. — Да что вы! — Да, дорогой граф, ваше счастье, что у вас нет ни жены, ни детей, вы находите? — Еще бы! И вы говорите, что мадемуазель Эжени, она не могла перенести позора, которым нас покрыл этот негодяй, и попросила меня отпустить ее путешествовать. И она уехала? — Прошлую ночь. — С госпожой Данглар? — Нет, с одной нашей родственницей. Но как-никак мы потеряли нашу дорогую Эжени. Сомневаюсь, чтобы с ее характером она согласилась когда-либо вернуться во Францию. — Что поделаешь, дорогой барон, — сказал Монте-Кристо. — Все эти семейные горести — катастрофа для какого-нибудь бедняка, у которого ребенок — единственное богатство, но они не так страшны для миллионера. Что бы ни говорили философы, деловые люди всегда докажут им противное. Деньги утешают во многих бедах, а вы должны утешиться скорее, чем кто бы то ни было, если вы верите в целительную силу этого бальзама. Вы король финансов, точка пересечения всех могущественных сил. Данглар искосо взглянул на графа, стараясь понять, смеется ли он или говорит серьезно. — Да, — сказал он, — если богатство утешает, я должен быть утешен. Я богат. — Так богаты, дорогой барон, что ваше богатство подобно пирамидам. Если бы хотели их разрушить, то не посмели бы, а если бы посмели, то не смогли бы. Данглар улыбнулся доверчивому простодушию графа. — Кстати, когда вы вошли, я как раз выписывал 5 бумажек. Две из них я уже подписал. Разрешите мне подписать 3 остальные? — Пожалуйста, дорогой барон, пожалуйста. Наступило молчание. Слышно было, как скрипело перо банкира. Монте-Кристо разглядывал раззолоченную лепку потолка. — Испанские, — сказал Монте-Кристо, — или гаитийские, или неаполитанские? — Нет, — отвечал Данглар, самодовольно посмеиваясь. Чеки на предъявителя, чеки на французский банк. Вот, граф, — прибавил он, — вы, император финансов, если я король, часто вам случалось видеть такие вот клочки бумаги стоимостью по миллиону? Монте-Кристо взял в руки, словно желая их взвесить, 5 клочков бумаги, горделиво переданных ему Дангларом, и прочел. Господин директор банка, благоволите уплатить предъявителю сего на мой счет 1 000 000 франков, барон Данглар. — 1, 2, 3, 4, 5, — сказал Монте-Кристо. — 5 000 000, черт возьми! Вот так размах, господин Крёс. — Вот как я делаю дела, — сказал Данглар. — Это удивительно. Особенно если эта сумма, в чем я, впрочем, не сомневаюсь, будет уплачена наличными. — Так оно и будет, — сказал Данглар. — Хорошо иметь такой кредит. В самом деле, только во Франции видишь такие вещи. 5 клочков бумаги, которые стоят 5 000 000. Нужно видеть это, чтобы поверить. — А вы сомневаетесь? — Нет. — Вы это говорите таким тоном. Хотите, доставьте себе удовольствие, пойдите с моим доверенным в банк, и вы увидите, как он выйдет оттуда с облигациями казначейства на ту же сумму. — Нет, право, это слишком любопытно, — сказал Монте-Кристо, складывая все 5 чеков. — Я сам произведу опыт. Мой кредит у вас был на 6 000 000. Я взял 900 000 франков. За вами остается 5 100 000. Я беру ваши клочки бумаги, которые я принимаю за валюту при одном взгляде на вашу подпись, и вот вам общая расписка на 6 000 000, которая уравнивает наши счеты. Я приготовил ее заранее, так как должен сознаться, что мне очень нужны деньги сегодня. И, кладя чеки в карман, он другой рукой протянул банкиру расписку.

потому что граф Монте-Кристо, который только что отсюда вышел, ведь вы с ним встретились, правда? — Да, так что же? — Так вот Монте-Кристо унес эти 5 миллионов. — Как так? — Граф имел у меня неограниченный кредит, открытый римским домом Томпсон и Френч. Он попросил у меня сразу 5 миллионов, и я дал ему чек на банк. Там я держу свои деньги. Вы понимаете, я боюсь, что если я потребую у управляющего банком 10 миллионов в один день, это может ему показаться весьма странным. В 2 дня другое дело, — добавил Данглар с улыбкой. — Да что вы! — недоверчиво воскликнул Бовиль. — 5 миллионов этому господину, который только что вышел отсюда, и еще раз кланялся со мной, как будто я с ним знаком? — Быть может, он вас знает, хотя вы с ним и не знакомы. Граф Монте-Кристо знает всех. — 5 миллионов! — Вот его расписка. Поступите, как апостол Фома, посмотрите и потрогайте. Бовиль взял бумагу, которую ему протягивал Данглар, и прочел. Получил от барона Данглара 5 100 000 франков, которые по его желанию будут ему возмещены банкирским домом Томпсон и Френч в Риме. — Все верно, — сказал он. — Вам известен дом Томпсон и Френч? — Да, — сказал Бовиль. — У меня была с ним однажды сделка в 200 000 франков, но с тех пор я больше ничего о нем не слышал. — Это один из лучших банкирских домов в Европе, — сказал Данглар, небрежно бросая на стол взятую им из рук Бовиля расписку. — И на его счету было 5 миллионов только у вас? — Да это какой-то набоб этот граф Монте-Кристо. Я уж, право, не знаю, кто он такой, но у него было 3 неограниченных кредита. Один у меня, другой у Ротшильда, третий у Лафита. И, как видите, — небрежно добавил Данглар, — он отдал предпочтение мне и оставил 100 000 франков на лаж. Бовиль выказал все признаки величайшего восхищения. — Нужно будет его навестить, — сказал он. — Я постараюсь, чтобы он основал у нас какое-нибудь благотворительное заведение. — И это дело верное. Он одной милостыни раздает больше, чем на 20 000 франков в месяц. — Это замечательно. Притом я ему поставлю в пример госпожу де Морсер и ее сына. — В каком отношении? — Они пожертвовали все свое состояние приютом. — Какое состояние? — Да их собственное. Состояние покойного генерала де Морсер. — Но почему? — Потому что они не хотели пользоваться имуществом, приобретенным такими низкими способами. — Чем же они будут жить? — Мать уезжает в провинцию, а сын поступает на военную службу. — Скажите, какая щепетильность? — воскликнул Данглар. — Я не далее, как вчера, зарегистрировал дарственный акт. — И сколько у них было? — Да не слишком много, 1 200 000 с чем-то. Но вернемся к нашим миллионам. — Извольте, — сказал самым естественным тоном Данглар, — так вам очень спешно нужны эти деньги. — Очень. Завтра у нас кассовая ревизия. — Завтра? Почему вы это сразу не сказали? До завтра еще целая вечность. — В котором часу ревизия? — В 2 часа. — Пришлите в полдень, — сказал с улыбкой Данглар. Бовиль в ответ только кивнул головой, теребя свой бумажник. — Или вот что, — сказал Данглар, — можно сделать лучше. — Что именно? — Расписка графа Монте-Кристо — это те же деньги. Предъявите эту расписку Ротшильду или Лафиту, они тотчас же ее примут. — Несмотря на то, что им придется рассчитываться с Римом? — Разумеется, вы только потеряете 5 000 600 на учете. Казначей подскочил. — Ну нет, знаете, я лучше подожду до завтра. — Как вы это просто говорите? — Прошу прощения, — сказал Данглар с удивительной наглостью. — Я было подумал, что вам нужно покрыть небольшую недостачу. — Что вы? — воскликнул казначей. Это бывает у нас, и тогда приходится идти на жертвы. — Слава богу, нет, — сказал Бувиль. — В таком случае до завтра. — Согласны, мой дорогой? — Хорошо, до завтра. — Но уже, наверное? — Да вы шутите. — Пришлите в полдень, банк будет предупрежден. — Я приду сам. — Тем лучше, я буду иметь удовольствие увидеться с вами. Они пожали друг другу руки. — Кстати, — сказал Бовиль, — разве вы не будете на похоронах бедной мадемуазель де Вильфор? Я встретил процессию на бульваре. — Нет, — отвечал банкир, — я еще немного смешон после этой истории с Бенедетто и прячусь. — Напрасно. Чем вы виноваты? — Знаете, мой дорогой, когда носишь незапятнанное имя, как мое, становишься щепетилен. — Все сочувствуют вам, поверьте, и все особенно жалеют вашу дочь. — Бедная жени, — произнес Данглар с глубоким вздохом. — Вы знаете, что она постригается? — Нет. — Увы, к несчастью, это так. На следующий день после скандала она решила уехать с подругой-монахиней. Она хочет поискать какой-нибудь строгий монастырь в Италии или Испании. — Это ужасно! И господин де Бовиль удалился, выражая свои соболезнования несчастному отцу. Но едва он вышел, как Данглар, с выразительным жестом, о котором могут составить себе представление только те, кто видел, как Фредерик играет Робер Макера, воскликнул: «Болван!» И, пряча расписку Монте-Кристо в маленький бумажник, добавил: «Приходи в полдень. В полдень я буду далеко». Затем он запер двери на ключ, опорожнил все ящики своей кассы, собрал 1050 кредитными билетами, сжег кое-какие бумаги, другие положил на видное место и сел писать письмо. Кончив его, он запечатал конверт и надписал: «Баронессе Данглар. Вечером я сам положу его к ней на туалетный столик», — пробормотал он. Затем он достал из ящика стола паспорт. — Отлично, — сказал он. — Действителен еще на 2 месяца.